Глава шестая. Лидочка. Глистов у Лидочки, разумеется, не оказалось. И Галина Петровна утратила к девочке всякий интерес. К тому же быстро выяснилось, что пятилетний ребенок — крест не только тяжелый, но еще и удивительно неудобный. Лидочку невозможно было завернуть в папиросную бумагу и убрать куда-нибудь подальше, в шкаф. А возня с некстати порванными колготками и еще более некстати заданными вопросами совсем не входила в планы Галины Петровны. А эти умильные и медоточивые гули-гули, которыми награждали Лидочку все встречные и поперечные. «Ах, какая куколка! В наша внучечка! Ах, у нее же совершенно ваши, Галиночка Петровна, глазки!» Во-первых, никакая внучечка Галине Петровне была не нужна. Ей, в конце концов, только исполнилось 44 года, а выглядела она едва на 35. А во-вторых, и в главных, и глазки, и повадки, и этот быстрый поворот головы, даже, господи, движение, которым Лидочка придвигала к себе тарелку. Галина Петровна, за 4 года вдовства, почти позабывшая животное, живое омерзение, которое вызывал в ней муж, с ненавистью следила за тем, как сквозь пухлое веселое тельце подвижной хорошенькой девочки проступает, будто в кошмарном сне, Лазарь Линд. Это был его взгляд из-под лобья, его улыбка, его руки, фаланги его пальцев, его угловатая косточка на запястье, его манера быстро, будто украдкой, прикасаться к ее бедру, так что Галину Петровну физически простреливало от отвращения, как от удара бугол локтем, самым живым его, беззащитным электрическим уголком. «А ну не лезь ко мне!» «Платье помнешь!» Лидочка, неуклюже пытавшаяся приласкаться, испуганно сжималась, втягивала голову в плечи, смотрела темными, жалкими глазами, точно так же, как это делал Линд. Господи, конечно, ребенок был ни в чем не виноват. Но сама Галина Петровна, она-то в чем была виновата? Растить Борика было не в пример проще. Но все проще, когда тебе 19 лет. К тому же Борик прекрасно довольствовался сам собой, а Лидочка, еще не успевшая отвыкнуть от родительской любви, про которую Борик никогда и не знал, липла Галине Петровне совершенно инстинктивно, как звереныш, которого проще всего успокоить не словом, а теплым боком, родным запахом, согревающим дыханием, всем тем, чего у Галины Петровны не было и что категорически невозможно добыть за деньги. Няньки все такие же наглые, безмозглые, нерасторопные, как во времена Борикиного детства, были готовы за определенную мзду вытирать Лидочкину попу и следить, чтобы она жевала с закрытым ртом, но любить ее они не желали совершенно. Ее вообще больше никто не любил. И Лидочка постепенно, день за днем, осознавала это все яснее. Вернее, не осознавала, конечно, много ли она понимала в свои 5 лет. Просто привыкла. Как привыкает цветок, переставленный с подоконника, где было и солнце, и прирученный сквознячок, и голубая лейка со сладкой отстоявшейся водой в какой-то дальний угол, не настолько темный, чтобы можно было позволить себе умереть, но мучительно невозможный по сравнению с прежним обжитым раем. И самым немилосердным было то, что память об этом рае не засыхала, как все остальное, а наоборот, росла и наливалась такой сочной, болезненной силой, что Лидочка иной раз начинала рыдать без всякой причины, даже визжать, поднимаясь на высоких нотах почти до нестерпимого звона циркулярной пилы. Совершенно напрасно. Нянька, привыкшая к детским истерикам, Просто выходила из комнаты, справедливо полагая, что свои нервы дороже, а до грыжи все равно еще никто не доорался. А Галина Петровна, заставшая как-то раз Лидочку на пике звукового припадка, просто влепила ей качественную и равнодушную оплеуху. Лидочка лязгнула зубами и замолчала. Раньше ее не били, никто и никогда. Тяжелее всего было, что с ней никто не разговаривал, не считая, конечно, самых элементарных коммуникаций. «Подойди, подай, положи, ложись спать. Отстань, отвяжись, не трогай». Мамочка рассказывала много интересного, и папа тоже. Лидочка вспоминала, как уютно было сидеть между родителями на диване, чувствуя щекой нежную мамочкину руку, прохладную, как молоко, и тихонько вытягивать очень интересную пеструю нитку из папиного свитера. «Ты думаешь, дадут путевки?» — переживала мамочка. «Да куда они денутся?» — весело говорил папа. «Они дадут? Так я местком в заложники возьму». «А кто такие заложники?» — немедленно оживилась Лидочка, бросаясь на новое слово, как котенок на шуршащий газетный бантик. «Те, которые за воротник закладывают регулярно? Кого закладывают?» Пораженная Лидочка замерла, разинув рот и забыв про нитку. «Никого, а что? Водку всякую и прочий алкоголь. Закладывают за воротник. Это значит, пьют много и не по делу. Алкоголики словом». «Значит, в месткоме все алкоголики?» — догадалась Лидочка. И мамочка мягко повалилась от смеха на диван. «Видишь, даже ребенок не понимает. Не будет у нас никаких путевок». «Нет, будут, вот увидишь». Папа даже встал, но, как жук, пойманный Лидочкой за нитку, тотчас вернулся и с жучиным же жужжанием принялся тормошить брыкающуюся дочку. «Ах ты, Барбариска хулиганская! Ты зачем мне свитер распустила?» «Родного отца по миру голым решила пустить». Лидочка, вереща, забрыкалась, отбиваясь толстыми ножками. «Не тормоши ее так, она спать не будет», — вступилась мамочка и тоже пожалела пострадавший свитер. «Смотри, что ты натворила, а? Как только вытянуть сумела! И зачем тебе эта нитка?» «Красивая», — объяснила Лидочка, пытаясь отдышаться и нисколечко не боясь. «Правда, красивая», — согласилась мамочка. «Видишь, какая цветная? Называется меланж». И это было еще одно слово и еще одна история. И они все не кончались и не кончались, пока заложники из месткома не дали, наконец, папе путевки. И они поехали на Черное море. Замечтавшаяся Лидочка, еще плохо умеющая отличать воспоминания от реальности, вздрагивала от тихого стука, с которым шлепалась об пол книга, соскользнувшая с ее колен, и мамочка тотчас же исчезала, словно ее никогда и не было. Лидочка вздыхала, сползала вслед за книгой с дивана и устраивалась с ней уже на полу, стараясь не хрустеть страницами. Шуметь у Галины Петровны было нельзя. Еще нельзя было бегать, прыгать, устраивать под столом домик, натянув скатерть, так, чтобы образовалось таинственное сумеречное логово, необыкновенно уютное, все в золотых солнечных прожилках, среди которых роились тоже золотые, похожие на мушек пылинки. Лидочка мысленно загибала пальцы. Играть в мячик, скакать, расковыривать обивку и обои, пачкать все фломастерами, выпрашивать пирожок до того, как пришла пора обедать. Тоже нельзя. Это было трудно, очень трудно. В сущности, Лидочка жила как породистая болонка. 4 раза в день ей на полупрозрачном коллекционном фарфоре подавали правильную еду, а после завтрака... Чай, овсяная каша с вареньем, теплая булочка, желтое масло, твердый сыр. И перед полдником молоко, хрустящее печенье, пара яблок или банан. Выводили на прогулку во двор, ведомственный, тихий, отделенный от реального мира кованым забором с чугунными завитками и колючими пиками. На прогулке можно было немного побегать или покачаться на визгливых металлических качелях. Под присмотром, разумеется, только уже не одной, а целого десятка нянек, причем каждая ревниво следила за веренным ей дитяти, чтоб был толще, бойчее и пригляднее остальных. Лузгали семечки, хвастались хозяйским богатством, детскими выходками и капризами. А мой-то, как даст мне этим ведерком по голове? Мой-то, круглый, важный, весь в импортном, наличествовал тут же неподалеку. И сопя пытался выкорчевать куст бурого от осеннего стыда боярышника. Не запрещали детям ничего, во всяком случае дурного. Хорошего просто не замечали, видимо, потому что его было мало. Перебрав содержимое барских шкафов, неизбежно переходили к холодильникам. Захлебываясь, докладывали, чем и когда угощались, что стащили, чем побрезговали. Кухарок и домработниц презирали. Черная кость, обслуга, поломойки. Сами до уборки не унижались никогда. Раззадорив себя рассказами о жратве, тащили из авосик пакеты, голосили, призывая каждое свое чадо, совали в замасленные, разинутые, как у птенцов рты, бутерброды с икрой, нежную сдобу, ломти ароматной буженины. Торопливо заглатывали объедки, не угощали друг друга никогда, и детям не разрешали еще чего, будто у них самих жрать дома нечего. Закормленные ведомственные отпрыски, впрочем, и сами не торопились вершить добро. В доме водились либо наглые, набалованные, мордастые борчата, либо бессловесные, слабенькие вырожденцы, жалкие, болезненные отпрыски могучих семейств, набалованные еще больше бурчуков, но лишенные природой даже элементарных инстинктов и навыков выживания. Гулять Лидочка не любила, сидеть дома тоже. Оставались только книжки. Они ничего не требовали, не запрещали, и с ними можно было разговаривать. Сколько угодно, хотя и про себя. Убедившись, что Лидочка быстро преодолела все незначительные детские рубежи, начиная с простодушного Айболита и заканчивая прелестной и лукавой Русланом и Людмилой, Галина Петровна, поразмыслив, решила, что для собственного спокойствия одну из позиций можно и уступить. Она подвела Лидочку к одному из накрепко запертых книжных шкафов, провернула хрустящий ключ и спрятала его в карман. «Вот тут можешь копаться, сколько влезет». Милостиво разрешила она и указала на нижнюю полку. «Выше и думать не смей». Лидочка, потрясенная открывшимися ей растрепанными сокровищами, мелко закивала. Так она унаследовала книги своего дедушки. Разумеется, это были не все книги из огромной драгоценной библиотеки Лазаря Линта, а только мелкий букинистический сор, который Галина Петровна не знала, как идентифицировать, но выкинуть не решилась. Не в память о покойном супруге, конечно, а просто потому, что боялась прогадать. Мода на книги менялась почти так же непредсказуемо и часто, как на длину юбок и ширину лацканов, и все то охотились за простодушными изделиями Ивана Дмитриевича Сытина, то вдруг принимались собирать первые издания футуристов, выкладывая за нелепые, едва ли не из обойной бумаги сшитые брошюрки столько же, сколько обычный советский гражданин был готов отдать только за вожделенную румынскую стенку. Поэтому Галина Петровна просто собрала все эти еще в XIX веке переплетенные годовые подшивки «Нивы», осыпающиеся учебники по арифметике и простодушные книжки дамского чтения для сердца и разума, и сослала на одну из полок, мысленно девясь, зачем придирчивому Линту вообще понадобился этот не имеющий ценности библиобред. Лидочка села перед книжным шкафом на паркет, раскинув голые ножки, которые за год жизни с Галиной Петровной навсегда утратили живую, умильную младенческую пухлость. Ей было 6 лет. Совсем взрослая, учитывая все обстоятельства времени и места. «Правда, можно?» — переспросила она, прежде чем протянуть руку. Галина Петровна могла передумать в любой момент, и за позволенное вчера на завтра можно было получить приотличную трепку. Лидочка это знала. Она вообще знала много больше, чем положено было человеку ее лет. «Да читай, Господи!» — разрешила Галина Петровна. «Не рви только и фломастерами не малюй». Лидочка кивнула еще раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку взлохмаченного книжного строя самый потрепанный, даже как будто немного теплый том. Это был подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Елены Малаховец. Лидочка уселась поудобнее, и книга сама готовно раскрылась ей навстречу на излюбленном кем-то, зачитанном и даже немного замасленном месте. «Сливочное мороженое приготовляется следующим образом», — прочитала Лидочка словно волшебную сказку и поспешила вслед за уютным, неслышным голосом, прячущим внутри себя необидную смешинку. Взять сливок самых свежих, не густых, следовательно, и не жирных, а в недостатке их и цельного молока. Желтки растереть до бела с мелким просеянным сахаром, смешать со сливками, поставить в кастрюле на огонь, мешать, пока не погустеет, но не вскипятить. «Но не вскипятить», — повторила Лидочка, до той поры и не подозревавшая, что мороженое вообще приготовляют, да еще и таким удивительным следующим образом. Она думала, что мороженое сразу появляется на свет в заиндевелой бумажке или на худой конец в стремительно раскисающем и оттого особенно вкусном вафельном стаканчике. «Пробовать лопаточкой», — предупредил голос, и Лидочка тотчас вернулась обратно. «Если с лопатки не будет более чисто стекать, а будет отставать наподобие жидкой сметаны, значит, что варить довольно, отставить, остудить, мешая. Процедить сквозь сито форму, которую надобно сперва вытереть хорошенько, накрыть бумагой и крышкой и вертеть на льду». Лидочка, забыв про все на свете, представила себе, как вертится на льду сливочное мороженое, будто Наталья Бестемьянова, крепкая, круглоногая, с пышной шапкой, напружиненных, тоже как будто тренированных волос. А голос все объяснял, уютный, невероятно родной. Как обтирать крышку формы, как выбивать получившуюся массу лопаточкой, пока мороженое не обратится в густую и сладкую массу наподобие чухонского масла. И слово «чухонское» было таким сказочным, что даже не требовало объяснений. И Лидочка впервые за много-много месяцев не вспомнила про мамочку и впервые была совершенно счастлива. Чем чаще мороженое будет вымешано веселочкой, тем оно лучше. В этом и состоит весь секрет хорошего мороженого. Закончила наконец-то Маруся и тихонько засмеялась. Это была ее полка, ее книги, которые Линд унес, когда не стало Челдонова, когда не стало вообще ничего, кроме памяти, кроме голоса, кроме так и не сумевшего умереть смеха, кроме этой книжки, самой любимой, может быть, даже на свете. Теперь это была и Лидочкина любимая книжка «Елена Малаховец». Следующие полгода Лидочка выпускала подарок молодым хозяйкам из рук, только когда купалась или спала, да и то. Малаховец лежала тут же неподалеку на тумбочке, под подушку Галина Петровна не разрешила. Это были очень мирные полгода, во всяком случае для Галины Петровны, потому что Лидочку, целыми днями сидевшую в кресле с потрепанным томом на коленках, было не видно и не слышно. Галина Петровна иногда даже забывала, что в доме живет ребенок. «Да что там?» Пожилой капризный фикус, лениво изображавший в углу гостиной зимний сад, и тот требовал больше внимания и забот. Идиллия закончилась, как и положено, кровавым воскресеньем. Причем кровавым в самом прямом смысле этого слова. Был чудеснейший день, звонкий, подмороженный. Вечером Галина Петровна планировала отправиться в приятнейшие гости и потому торопилась завершить все свои дневные земные дела. «Давай быстро мой руки и обедать», — приказала она Лидочке, как обычно, полуутонувшей в кресле. Лидочка подняла бледное личико, послушно кивнула и на желтоватую страницу, прямо на рецепт сливочных облаток, «Выпекать, как трубочки, подавать к чаю или кофе». Шлепнулась тяжелая, густая, почти черная капля. Лидочка испуганно размазала ее пальцем, сползла с кресла и, сделав несколько неуверенных шагов, потеряла сознание, заляпав кровью из носа ковер, собственный свитерок, джемпер Галины Петровны, белоснежный, новый, из чистого кашемира. «Пятна теперь не выведешь ни за что. И никаких гостей. Конечно, никакого приятного вечера. Как эта девчонка все-таки умеет все портить? Просто невероятно!» Скорая приехала минут через 10, но Лидочку, к тому моменту вполне пришедшую в себя и даже умытую, все равно повезли в больницу. Врач, услышав про обморок, даже слушать ничего не стала. «Увозим без разговоров. Мало ли что с ребенком. Да вы что?» Галина Петровна забегала по квартире, собирая Лидочкины вещи и с ужасом, понимая, что не знает, где что лежит. «Чертова нянька! Завтра же уволю! Развела бардак, ленивая сука!» «Колготки твои где?» — спросила она у Лидочки, и врач посмотрела удивленно. «А плевать, не ее собачье дело, в конце концов тоже мне цаца, рылом еще не вышло, чтобы меня критиковать». Галина Петровна уронила сумку, подняла, снова уронила. И только теперь поняла, насколько испугалась. По случаю воскресенья в детской неврологии имелся только дежурант. Худой резкий парень с острыми скулами, уставший за сутки до полной потери вежливости. Случай для четвертого управления невероятный. Лебезить перед пациентами тут было важнее всего. Важнее даже результата лечения. Да, собственно, лечить было не так важно. Куда важнее угодить. Но у дежуранта на руках было 30 заполненных коек и бокс, в котором медленно плавился в энцефалитном аду 10-летний мальчишка, совершенно безнадежный. Совершенно. И дежурант всю ночь просидел возле его койки, время от времени бессильно проверяя ненужную уже капельницу и мечтая только об одном. Чтобы началась, наконец, агония, и мальчишку забрали. В реанимацию, в рай, куда угодно, лишь бы не видеть этот запекшийся рот, запавшие глазницы, эти выкручивающие, изможденное детское тело, тягучие судороги. «Добро пожаловать в педиатрию, сынок!» А ведь мог пойти в стоматологию. «Мама говорила, умный всегда ищет, где теплее». Дежурант ловко осмотрел распластанную на кушетке Лидочку, последовательно исключив мышечную ригидность, симптом прилипшей пятки. «Глазки давай посмотрим. Следи за пальцами. Вот так. Ну-ка, покажи язык. Оскалься. Хорошо. Теперь вставай. Ручки разведи. Так. В позе Ромберга устойчиво, молодец. Только бледная, даже не до синевы, хуже. И вялая, как картофельный проросток, будто в подвале росла, а не в богатом сытом доме». Дежурант с ненавистью посмотрел на Галину Петровну, крупную, красивую, закинувшую ногу на ногу. Лакированные сапожки нежно стискивали круглые икры. Шпильки тоненькие, высокие. Зимой в таких не находишься. Разве что 5 шагов от машины до подъезда. Барыня. Ребенок как из концлагеря. Вот ведь гадина. Все они гадины. Думают только о себе. Дежурант на мгновение испугался, что сказал это вслух, но нет. Смотровая, покачнувшись, вернулась на место, блеснув равнодушным никелем и стеклом. «Сейчас бы кофейку, 3 ложки на стакан, с горкой, и покурить!» «Так что с ней, доктор?» — спросила Галина Петровна нетерпеливо. Страх за Лидочку истеричный, стыдный, почти прошел. И теперь ей было только неуютно, отчаянно хотелось домой, в тепло, в свет, подальше от этого худого парня с совершенно ненормальными глазами. «Ортостатический коллапс», — сухо сказал дежурант. «Плюс низкая подвижность, эмоциональное напряжение. Масса тела понижена. Вы кормите ее вообще хоть иногда? А на улицу выпускаете?» Он наконец-то не выдержал, сорвался, чувствуя, как бухает в ушах, разогнавшееся от усталости и злости огромное сердце. Щеки у Галины Петровны пошли яркими, почти абстрактными, как на картинах Хуана Миро, пятнами. — «Вы что себе позволяете?» — спросила она тихо и встала. — «Да я на вас жалобу напишу. Вы у меня в 2 счета с работы вылетите». «И напишите!» — вдруг обрадовался дежурант и тоже вскочил. «Напишите, будьте любезны!» «Только не забудьте вписать, что не смогли ответить ни на один мой вопрос. Чем ребенок болел, не знаете. Отчего и когда прививали? Ах, я не в курсе! Травмы головы? Да откуда же мне знать?» «Вас родительских прав лишать надо, а еще лучше судить, гадина!» Словечко наконец-то вырвалось наружу, закружилось по смотровой злобной юлой, и дежурант почувствовал внезапное облегчение, будто скинул со спины неподъемный мешок с чем-то живым, слабо шевелящимся и смрадным. Галина Петровна, опешившая от такой неслыханной наглости, смотрела на него расширившимися глазами и молчала. В дверь заглянула медсестра. «В 3-й бокс срочно, Николай Иванович», — сказала она. «Началось?» — спросил дежурант. Медсестра кивнула. «Реанимацию вызывайте, я через минуту буду». Медсестра кивнула еще раз и исчезла. Только застучали по коридору быстрые подошвы. Верный признак того, что все пошло на страшный перекосяк. В отделении бегают только если кто-нибудь умирает. Живые могут и подождать. Дежурант с силой потер ладонями лицо, одернул халат и погладил по голове Лидочку, которая все это время стояла возле кушетки, безвольно свесив руки и полуоткрыв рот. «На всякий случай Лору ее покажите», — порекомендовал он спокойно, будто ничего не было. «И отдайте девочку в какую-нибудь спортивную секцию, что ли, а то она ходить у вас разучится. Всего доброго». «Всего доброго», — машинально повторила Галина Петровна, и Лидочка, растянув рот вдруг отчаянно, и совершенно беззвучно заплакала.